С другой стороны, представьте себе народное восстание. В настоящее время, вероятно, все согласятся, что мы должны думать и о нем, и готовиться к нему. Но как готовиться? Не назначить же Центральному комитету агентов по всем местам для подготовки восстания. Если бы у нас и был ЦК, он таким назначением ровно ничего не достиг бы при современных русских условиях. Наоборот, сеть агентов, складывающаяся сама собой на работе по постановке и распространению общей газеты, не должна была бы сидеть и ждать лозунга к восстанию, а делала бы именно такое регулярное дело, которое гарантировало бы ей наибольшую вероятность успеха в случае восстания. Увы, увы. Опять сорвалось у меня это ужасное слово «агент», так режущее демократическое ухо Мартыновых. Мне странно, почему это слово не обижало корифеев 70-х годов и обижает кустарей 90-х годов. Мне нравится это слово, ибо оно ясно и резко указывает на общее дело, которому все агенты подчиняют свои помыслы и действия. И если нужно заменить это слово другим, то я бы мог остановиться только разве на слове «сотрудник», если бы оно не отзывалось некоторой литературщиной и некоторой расплывчатостью. А нам нужна военная организация агентов. Впрочем, те многочисленные, особенно за границей, Мартыновы, которые любят заниматься взаимным пожалованием друг друга в генералы, могли бы говорить вместо агент по паспортной части, главноначальствующий отдельной частью по снабжению революционеров паспортами и тому подобное. Именно такое дело закрепило бы связи и с самыми широкими массами рабочих, и со всеми недовольными самодержавием слоями, что так важно для восстания. Именно на таком деле вырабатывалась бы способность верно оценивать общее политическое положение и, следовательно, способность выбрать подходящий момент для восстания. Именно такое дело приучало бы все местные организации откликаться одновременно на одни и те же волнующие всю Россию политические вопросы, случаи и происшествия, отвечать на эти происшествия, возможно, энергичнее, возможно, единообразнее и целесообразнее. А ведь восстание есть в сущности самый энергичный, самый единообразный и самый целесообразный ответ всего народа правительства. Именно такое дело, наконец, приучало бы все революционные организации во всех концах России вести самые постоянные и в то же время самые конспиративные сношения, создающие фактическое единство партии. А без таких сношений невозможно коллективно обсудить план восстания и принять те необходимые подготовительные меры накануне его, которые должны быть сохранены в строжайшей тайне. Одним словом, план общерусской политической газеты не только не представляет из себя плод кабинетной работы лиц, зараженных доктринерством и литературщиной, как это показалось плохо вдумавшимся в него людям, а наоборот, он является самым практическим планом начать со всех сторон и сейчас же готовиться к восстанию, не забывая в то же время ни на минуту своей будничной, насущной работы.